Эксод. Входит Ясон. Ясон. Вы, жены, здесь уже давно, не так ли? Злодейка где ж? В чертоге заперлась? Или в бегах Медея? Только ад или небо высь, да крылья птицы разве ее спасти могли бы? За тиранов она иначе роду их ответит. Или, может быть, убив царя земли, она себя считает безопасной, коли ушла отсюда? Но о ней я думаю не столько, как о детях. Ее казнить всегда найдутся руки. Детей бы лишь спасти, и как бы им Креонтова родня за материнский не мстила грех. Вот я чего боюсь. Корифей. О ты, Ясон, еще не знаешь бедствий последнего предела. Не звучат они еще в твоих словах, несчастный. Ясон. Так где же он? Или очередь за мной? Корифей. Детей твоих, детей их мать убила. Ясон. Что говоришь? О, смерть! О, злая смерть! Корифей. Их больше нет. Их больше нет на свете. Ясон. Убила где ж? При вас или в дому? Корифей. Вели открыть ворота. Сам увидишь. Ясон. Эй, вы, долой запоры, с косяков срывайте двери. Два несчастья видеть хочу я, двух убитых и злодейку.